Глава 43. Герман. Отчет частного детектива поверг меня в шок. Галя действительно не родная дочь Одинцову. Ее удочерили, когда девочке было 1,5 года. Но это не все. Девочек было 2. У Гали есть сестра Катя. «И где сейчас эта Екатерина?» — спрашиваю, разглядывая старое фото из приюта. На нем стоят 2 совершенно одинаковые девочки, в похожих платьях и с одинаково коротко стриженными волосами. «Она получила квартиру в городе», — отвечает мой детектив. «Мы пытались разыскать девчонку, но она как в воду канула. Вроде есть, а вроде и нету». Оттягиваю галстук, пытаясь ослабить удавку. Кажется, я начинаю сходить с ума. «Это как?» — голос осип от волнения. Сердце колотится, как после спортивного марафона. «В квартире никого нет уже несколько месяцев», — поясняет детектив. «Соседи говорят, что не помнят, когда видели ее последний раз. Она где-то работает?» «На работе она тоже не появлялась давно. Счета в банке. Есть небольшая сумма, но банковской картой давно не пользуется». «Какая-то чертовщина. Не могла же она просто исчезнуть?» «Скажите хоть что-то!» — срываюсь на детектива. Меня колотит, как после 10 чашек кофе. «Не инопланетяне же ее похитили?» «Она пользуется электронной почтой. Последний раз проверяла ее вчера». «Успокоил, так успокоил. И что с того? Может, ну ее к черту? Какая мне разница, что сталось с этой несчастной? Если бы интуиция не кричала так громко, что здесь что-то не то». «Мы определили, откуда она это делала». Слышу ответ, нервно сглатывая слюну. «Тут такое дело? Герман Львович, это IP-адрес вашего дома». Глаз нервно дернулся, сердце пропустило удар. В одно мгновение перед глазами пробежали сотни моментов моей семейной жизни, от свадьбы и до сегодняшнего дня. Тысячи кусочков нашего общего прошлого, недолгие ухаживания, роскошная свадьба, потом работа и полезные связи моего тестя. Меня волновало только то, как заполучить выгодный контракт, и нисколько не интересовало, чем живет моя супруга. Юная девушка, которую я взял в жены, почти не изменилась с того времени. Она такая же никакая, какой была тогда. Как и я, нисколько не проникся ею. Галина всегда была тихоней, до которой мне не было дела. Я мало интересовался ее жизнью, увлечениями. Казалось, все, что нужно, я ей даю. Все, что было между нами, это лишь часть сделки. Удобная комбинация в шахматной партии. Каждый получил свое, в этом суть. «Но что если...» «Я вас услышал», — шепчу в трубку чуть слышно, сбрасываю звонок. В прошлый раз, когда мы ездили к Одинцовым, теща стала вспоминать про учителя танцев, которая была у Гали в детстве. И жена тогда сделала вид, что не помнит. Я подумал, что Галя просто не любила эти уроки и не хочет об этом говорить. А месяц назад Галя не вспомнила, как звали щенка, которого ей подарил папа на 10 лет в день рождения. Пару недель назад Галя вдруг перепутала название отеля, в котором мы с ней отдыхали во время медового месяца, а потом еще отшучивалась, уверяя, что это от того, что была слишком счастлива тогда. А я, болван, поверил, потому что мне, сука, всегда было плевать на собственную жену. С каждым новым воспоминанием сердце колотится все сильнее. «А это точно моя жена? Боже, кто спит со мной в одной постели по ночам? Галя или Катя?» Помнится, однажды на нее начали лаять собаки, которые много лет живут в доме ее родителей. Черт возьми, когда же это было? Месяц назад? 2? Не помню, хоть убей. Но потом эти же собаки стали лизать ей руки, и я тут же забыл о странном происшествии. А еще ее подруги. Как же их зовут? Не могли они не заметить подмены? Черт, да я даже не знаю, с кем и как долго моя жена дружит. Мне всегда казалось это ненужной чепухой. «Ну же, Гер, думай, вспоминай. Мои вещи. Галя раньше не гладила мои рубашки, она не умеет этого делать. Но потом это стало ее ритуалом, как она шутила, фишкой. А я решил, что малышка наконец-то начала смотреть в Ютубе что-то полезнее сериалов. Еще готовка. Галя всегда любила готовить, а Катя учит этому в детском доме. Черт, Гер, ты же видел отчет. Екатерина Иванова закончила кулинарный техникум. Есть же что-то важное, какая-то мелочь. И если это не она, то все не имеет смысла. Одинцов, его состояние, Если это не его дочь, то зачем нужен этот брак? По вечернему городу я спешу домой. В машине настроена комфортная температура, но меня трясет, как в лихорадке. Сжимаю руль, что есть силы, вцепившись в него, как в спасательный круг. Привычный маршрут кажется невыносимо долгим, а светофоры раздражают, нагнетая мой невроз. Заезжаю во двор и, бросив машину, спешу в дом. Мне нужно знать наверняка, кто встречает меня по вечерам. Каждый день ждет моего возвращения домой, кормит ужином. Если это не Галя, то... «Ты сегодня поздно», — воркует жена, чмокнув меня в щеку. Привычным жестом она тянет меня за руку, укладывает мою ладонь на свою талию. Собственнический жест, будто я ее, а она моя. Но ведь это же нормально. Она моя жена. Или кто, мать ее? «Много работы», — отвечаю, стараясь не выдать своего волнения. Галя кивает, идет на кухню. Плетусь за ней. Из-под тишка я разглядываю свою супругу. То, как она двигается по комнате, как накрывает на стол. Даже то, как откидывает назад прядь волос. И ничего необычного, сука, не вижу. Передо мной та же Галина, которая была здесь всегда. Но кто тогда проверяет почту Екатерины Ивановой? «Почему ты не садишься?» Она обращает внимание на мое странное поведение. «Еще бы! Я застрял в дверях истуканом. Просто устал». Оправдываясь, подхожу к столу. Галя хлопочет вокруг меня, раскладывая приборы. Ужин чудесно пахнет. Впрочем, как всегда. Смотрю в тарелку, а в горле ком. «Ты какой-то бледный», — говорит она, проводит рукой по моему лбу. «Ты не заболел?» «Да, я болен. Психически нездоров. Нормальный мозг не выдержит всего, что произошло в моей жизни за какие-то несколько недель». «Просто устал», — повторяю. «Ты много работаешь в последнее время», — болтает Галя. «Все в ней от походки до интонации точно такое же, как всегда. Может, съездим в отпуск?» «Тебе нужно учиться», — бормочу, как старый зануда. «Хорошо, что Галя принимает мои бредни за чистую монету». «Да, ты прав», — соглашается она сразу же. «Как всегда соглашается со всем, что я скажу. Иногда это раздражает, но чаще меня такое положение дел устраивает, потому что я никогда не любил ее. Ни ее лицо, ни фигуру. Каждый раз, приходя в дом ее родителей, думаю о том, что у ее мамаши фигура аппетитнее. Блядь, теперь понятно, почему». «Ну же, малышка, выдай себя хоть чем-то. Кто ты, детка?» «У меня еще два экзамена осталось», — продолжает она трепаться ни о чем, мимоходом убирая в холодильник продукты. «Правда, один из них у меня в кармане, но вот второй, похоже, придется засесть за учебники». Она говорит что-то еще, но ее не слушаю эту болтовню. Мозг кипит, выискивая какие-то мелочи, детали, что могут выдать ее. Одежда, привычки, форма ногтей — все точно такое, как всегда. «Блядь, да я не присматривался толком. Моя жена никогда не волновала меня как женщина. Для этих целей всегда был кто-то другой. Мимолетные романы, потом Агата». «И ты представляешь?» — продолжает болтать безумолку. «Мой мозг сейчас вскипит. Перед глазами горит лампочка СОС. Катя, подай салфетку». Обрываю ее дурацкий монолог, не отрывая пристального взгляда. Супруга машинально тянется к пачке салфеток, но ее рука замирает на полпути к цели. Женщина медленно поворачивается и смотрит мне в глаза. «Попалась! Боже, это не моя жена!»